День А.2.2. Мне снился кошмар, однако, проснувшись, я не смог вспомнить, про что он был. Осталось только удушающее чувство тревоги. На востоке занимался рассвет, я встал с лавочки и поежился. Ночь была довольно прохладной. Хотелось пить и есть, но больше всего хотелось отомстить тем, из-за кого я вообще попал в этот чертов лагерь. Да и что за слово такое? Лагерь. Лагерями назывались и концлагеря. Кому в голову пришло место детского летнего отдыха называть так же, как и самое ужасное изобретение в истории человечества? Если, конечно, совенок действительно рукотворный. Я сходил в туалет, попил из умывальника холодной воды и отправился в столовую. Связка ключей, которую мне вчера дала Славя, так и лежала в кармане. В холодильнике нашелся батон докторской колбасы, а в шкафу буханка черного хлеба. Помнится, неделю назад мне вожатая давала бутерброды именно с колбасой. Тогда они показались мне вполне съедобными, но сейчас докторская на вкус почему-то напоминала желированную бумагу. Позавтракав, я вышел из столовой, оставив двери нараспашку, и остановился на крыльце. И что делать дальше? Ждать, пока мой двойник или та странная девочка из бомбоубежища закинут меня в очередной безумный цикл? Или просто из раза в раз повторять один и тот же сценарий? Мне вдруг стало страшно. Настолько страшно, что весь мир сузился до дрожи, которая ведет на площадь. Я не видел ничего вокруг, перестал слышать звуки. Мной завладел всепоглощающий страх. Однако опасность, казалось, исходит не снаружи, а изнутри, из глубин моего сознания. Она плотно обволакивала все мое естество, душила и сковывала. Мне хотелось бежать, спасать свою жизнь, выпрыгнуть из своего физического тела и, обратившись бесплотным духом, улететь из этого мира. Да и тело как будто стало чужим. Я чувствовал себя пленником, заточенным в мешке из мяса и костей. В голове вдруг что-то стрельнуло, меня повело в сторону, и мне пришлось схватиться за перила, чтобы не упасть. Сердце бешено стучало, словно норовя выпрыгнуть из груди. Мне не хватало воздуха, но я не задыхался. Было ощущение, что легкие просто перестали перерабатывать кислород. Потом появилась как будто бы дрожь. Я посмотрел на свои ладони, однако они не тряслись, но все мое тело трепетало изнутри, как будто некая субстанция стремится вырваться из него наружу. Я сделал глубокий вдох и тут же почувствовал, как что-то в груди словно бы провалилось в желудок. Сердечный приступ? Я схожу с ума. Скорую здесь не вызовешь. Но я не могу, мне плохо. Спасите меня кто-нибудь. Я бросился к медпункту. Удивительно, но бежать оказалось проще, чем стоять на месте. Хоть координация и подводила меня, то и дело. Я спотыкался и двигался зигзагами, как пьяный. Открыть дверь оказалось непросто. Ключ предательски не хотел попадать в замочную скважину. Я несколько раз уронил связку, наконец мне удалось справиться с дверью, и я ввалился внутрь, запнулся о порожек и повалился на пол. «Волокордин, корвалол, разжевать две таблетки аспирина, что может найтись в советской аптечке от сердечного приступа». Я рылся в стеклянном шкафчике и в ящичках стола, выкидывая оттуда бесполезные упаковки с лекарствами. Наконец, мне в руки попался какой-то пузырек без этикетки. Я быстро открутил крышку и понюхал спирт, и тот незабываемый бабушкин запах, который часто ощущается еще на лестничной клетке, когда ты даже еще не зашел в квартиру, видимо, какое-то успокоительное. Я прикинул, что выбора у меня все равно немного. Или двинуть кони прямо здесь и сейчас, или рискнуть. Ведь если ничего не предпринять, то я точно умру. Я сделал большой глоток, запил стаканом воды, стоящим на столе, и лег на кушетку. «С утра принял, весь день свободен, да, пионер?» Из глубин сознания начал доноситься голос. Слова сливались друг с другом. Казалось, что я нахожусь под водой, а кто-то кричит мне с поверхности. Я открыл глаза и тут же почувствовал, что они опухли и заплыли слизью. Надо мной нависла Виола. «Опасно самостоятельно пить все, что горит. Мог бы меня попросить, я бы тебе пиво дала». Она ехидно ухмылялась. Воспоминания пришли не сразу. Я ощущал себя пришибленным и до крайности уставшим. Сердечный приступ? «Мне кажется, у меня что-то с сердцем», — с трудом промычал я. «Ну, давай раздевайся, послушаем тебя». Она сняла с шеи стетоскоп. Медсестре процесс явно нравился и занял куда больше времени, чем обычно. Она послушала мое сердце, измерила пульс и давление, а затем сказала, улыбнувшись, «Все с тобой в порядке, пионер. Небось, просто испугался». «Испугался? Чего? Да и как от испуга может быть такое?» Чувствовал я себя уже более-менее нормально. А воспоминания о приступе казались далекими, словно он произошел не только что, а давным-давно. «Страх — сильная эмоция», — неожиданно серьезно сказала Виола. «Попробуй вспомнить, может быть, ты недавно испытывал сильные переживания». «Сильные переживания? Ну да, все мое пребывание в этом лагере — одно сильное переживание. Особенно в последнее время». «А могла это быть паническая атака?» Вдруг пришло мне в голову. «Я не психиатр, но вполне возможно». Она села за стол, открыла свой журнал и начала туда быстро что-то записывать. «Ладно, спасибо вам». Я, пошатываясь, встал с кушетки и направился к выходу. «Обращайся, пионер». «Итак, паническая атака. Значит, я схожу с ума. Определенно так. Теперь понятно, как мой двойник дошел до жизни такой. Меня вновь обуял страх, но уже не такое, как во время приступа. Притупленный, далекий и бесформенный. Я просто боялся неизвестности всего этого мира, который в одночасье стал для меня враждебным. Пионер, та девка и Славя. Почему-то я испытывал одинаковую неприязнь ко всем троим. Хоть умом и понимал, что Славя ни в чем не виновата. Ни одна из Славь. Мне совершенно не хотелось ни с кем общаться, но, сосредоточившись на чем-то конкретном после убойной дозы успокоительного, было просто невозможно. Дорожка вывела меня на площадь, на которой вовсю разворачивалась линейка. «Семен!» — воскликнула вожатая, заметив меня. «Где же ты был? Изволишь объясниться?» Остальные пионеры с подозрением смотрели на меня. Электроник ехидно улыбался. Ульянка хихикала. Алиса скалилась. А Славя выглядела как секретарь партийной организации в советском фильме, отчитывающий нерадивого заводчанина. Я вдруг почувствовал, что все они против меня, весь этот лагерь, этот мир против меня. Они смеются, издеваются, норовят подколоть, оскорбить и унизить, толкнуть, подставить ножку, дать леща, отвесить подзатыльник. А что дальше? Что придет им в голову в следующий раз? Зверство, пытки, они снимут с меня кожу живьем, сварят в чане с кипящим маслом, четвертуют или засунут в железную деву. В голове заиграл бодренький трек «Via Iron Maiden», и меня окончательно переклинило. «Хрен вам!» — заорал я и бросился прочь. Пришел в себя я только рядом со старым лагерем. Все ноги были изрезаны в кровь глубокими порезами и горели от крапивы. Голова кружилась, а во рту было сухо, как будто я не пил несколько дней. Я с трудом сел на пенек и попытался отдышаться. Здание старого лагеря при дневном свете выглядело совсем иначе, чем ночью, словно два совершенно разных мира жили в одном месте, сменяя друг друга согласно циклам света и тьмы. Его кирпичные стены, когда-то ярко окрашенные в теплые тона, теперь покрылись трещинами, а краска облупилась и висела обрывками. Большие окна с чудом сохранившимися стеклами напоминали пустые глазницы, из которых никто уже давно не смотрел на этот мир. Но при дневном свете эти глаза казались не столько пугающими, сколько усталыми, как взгляд человека, который слишком много видел и не хочет вспоминать. Исчезли призраки, которых тьма так щедро разбрасывала по этим руинам. Полупрозрачные силуэты детей, что кружили ночью на каруселях, растаяли вместе с утренним туманом. Их смех, зловещий и холодящий душу, больше не разносился эхом над поляной. Вместо этого старое здание стояло тихо и покинутое, словно оно само поняло, что больше не способно ни пугать, ни завлекать. Лишь скрип деревянных досок потревоженных легким ветром, да редкое карканье ворона, который, похоже, поселился на чердаке, нарушали тишину. Ржавая горка, которая ночью напоминала спину хтонического чудища, готового наброситься на того, кто осмелится потревожить его покой при свете дня, обнажила свое истинное лицо. Металл, покрытый пятнами коррозии, казался не угрожающим, а скорее изможденным. Вверх вела узкая шаткая лесенка с почти съеденными ржавчиной перекладинами, каждая из которых выглядела как последняя ступень в небытие. Скат горки покрыли трещины и выпуклости, а мелкие травинки уже пробились сквозь его разрывы. Природа постепенно отвоевывала свое. Карусель, что ночью кружилась сама по себе, теперь стояла неподвижно. Ее металлические ручки облезли до основания, а краска облупилась, открывая неровную текстуру под ней. Площадка, на которой она была установлена, утонула в высокой траве. Все это выглядело как памятник прошедшему времени, разрушенный и сгнивший, как остов детской сказки, у которой не случилось счастливого конца. Солнце, пробиваясь сквозь облака, заливало поляну мягким светом, но даже этот свет не мог оживить ее, он лишь подчеркивал неумолимый ход времени. Старое здание скрючилось, как деревянная корга. В его окнах застыли порванные занавески, словно изъеденные глаукомой глаза. Потемневшие от времени и влаги кирпичи были похожи на пигментные пятна, а дыры, зияющие в крыше, напоминали щербатый рот. Все вокруг дышало затянувшейся агонией. Даже природа здесь казалась враждебной. Разросшаяся сверх всякой меры трава, деревья, изгибающиеся в причудливые зигзаги, и воздух, наполненный запахом сырости и металла. Но при всем при этом здесь все еще ощущалась какая-то сила. Не та, что пугала по ночам, а другая, грустная, но невесомая, как воспоминание о чем-то великом, что когда-то имело значение. В лесу было тихо, точнее, здесь не было людей, я точно знал это. Пение разноголосых птиц, шепот насекомых и шелест травы немного успокоили меня. Однако старый лагерь был ценен в основном тем, что под ним располагалось бомбоубежище. Там тепло, есть электричество. В этом цикле там есть сухпайки, значит, я смогу спрятаться и переждать. Отчаянно гнал от себя мысли о том, что то, что я пытаюсь переждать, не закончится никогда. Мне просто хотелось покоя, тишины и безопасности. Хотелось хоть на какое-то время отключиться от бесконечных внешних раздражителей, от бесконечной тревоги и страха, которые занимали весь объем сознания, мешали двигаться, думать и даже правильно дышать. В этот раз все необходимое в бомбоубежище оказалось на своих местах. Я лег на кровать, закрыл глаза и провалился в сон. Никогда не любил спать в полной темноте, хоть врачи и говорят, что это полезно. Конечно, помещение освещала тусклая лампочка, но здесь не было окон. Не было у меня и часов, сколько прошло, час или сутки. Однако чувствовал я себя, на удивление, отдохнувшим. Сознание прояснилось, и в голове появились какие-то мысли помимо тревоги. Что же такого в действительности произошло? Неужели все пионеры на площади на самом деле так смотрели на меня? Может, мне просто показалось, и это все был просто делирий? Однако воспоминания, которые начали приходить, как редкие капли дождя осенним вечером, быстро уверили меня в обратном. Пионер? Та девка? Весь этот лагерь, этот мир враждебен. Его единственная цель — мучить меня и получать удовольствие от моих страданий. Затем я почувствовал голод. Если я здесь надолго, то стоит провести ревизию имеющихся запасов. Костюмы химзащиты, противогазы и различная аппаратура вряд ли пригодятся мне в ближайшее время. Я разложил сухпайки на столе, поставил рядом канистры с водой. Наверняка ее можно пить, если уж в этом мире все обновляется раз в неделю. Сухпайков оказалось штук 20, чего должно было вполне хватить на 6 дней. Я продолжил исследование бомбоубежища и в одном из шкафов в глубине нижней полки за коробкой с бинтами нашел маленький фонарик. Тонкий цилиндр толщиной примерно в 2 пальца и длиной сантиметров 10-12 был чем-то похож на располневшую лазерную указку. Я покрутил его в руках и нажал на кнопку включения. Но на первый взгляд ничего не произошло. Однако я присмотрелся и увидел, что в дальней стенке шкафа образовалась небольшая дыра. Да что за херня? Я взял коробку с бинтами, поставил ее на стол и включил фонарь. Коробку прошило насквозь, но небольшое отверстие возникло также и в стене бомбоубежища, на которую смотрел фонарик. Это что, лазерный меч, что ли? В ходе последующих экспериментов выяснилось, что фонарь может резать совершенно любые предметы, в том числе камень и металл. А длина его луча явно превышала размеры комнаты бомбоубежища. Срез получался не больше миллиметра толщиной, однако самого светового луча видно не было, словно он состоял не из фотонов, а из каких-то других частиц. В принципе, эта находка ничего не меняла в моем положении, но всяко разнообразие. Я сидел за столом и шинковал чудо-фонарем галеты на тонкие кусочки, игнорируя тот момент, что от этого на стене передо мной оставались следы в виде тонких порезов. Что еще подкинет мне этот безумный мир? Но подождите, этот фонарь — идеальное оружие. Мысль, внезапно стрельнувшая в моей голове, сама собой обрела форму возгласа. Наконец я смогу защитить себя от врагов, которые окружили меня со всех сторон. Теперь-то они точно поймут, что со мной шутки плохи. И если они воскреснут в последующем цикле, то я достану их и там. И та девка даст мне все ответы. Она выпустит меня из этого чертового совенка и вернет в реальный мир. В конце концов, разве я поступаю неправильно? Я просто адаптируюсь к среде, пытаясь выжить. Даже дедушка Дарвин говорил, что выживает самый приспособленный. Если я, как и раньше, буду неправильно воспринимать свое окружение, то мне кирдык. Да, точно, в этом и проблема. Просто раньше я не понимал, насколько опасно это место и его обитатели. Занимался всякими глупостями вроде обходного листа. Ведь именно сейчас я должен бегать с обходным по лагерю. Если этот мир не хочет меня отпустить по-хорошему, я его заставлю. Ощущение времени в этом месте теряется постепенно. Но чем дальше, тем больше. В один момент у меня появилось чувство, что я нахожусь здесь несколько дней. Однако, судя по физиологическим процессам моего организма, прошло не больше пары часов. Интересно, как пионеры на площади отреагировали на мое поведение. Неделю назад в подобной ситуации мне наверняка было бы стыдно. Я бы тревожно ждал нравоучения от вожатой, бесконечно прокручивая в голове случившиеся и собственные действия и слова. Вот ведь здесь я сказал не то, а вот тут не так посмотрел, а вот если бы в этот раз я бы сделал все немного иначе, то тогда бы... Тьфу. Я покрутил в руке фонарик и посмотрел на искромственную стену перед собой. И когда все изменилось? Сегодня утром? Еще вчера? Или в тот день, когда я вновь проснулся в автобусе? Ведь даже попав в этот чертов лагерь впервые 9 дней назад, я продолжал себя вести так, как будто оказался в глупом телешоу. Но этот мир опасен, враждебен, а люди его, населяющие, мои враги. Впрочем, люди ли они вообще? Человеческий облик и умение более-менее связано поддерживать разговор. Всего этого уже достаточно, чтобы считать человеком. Конечно, такое фантастическое место не могло возникнуть само по себе. Наверняка за ним стоит какой-то высший разум в форме всемогущего существа или как минимум группы людей, обладающих невероятными возможностями. На определенном уровне развития наука становится неотличима от магии. Ну да, наверное, это так. Но если я своими глазами видел силу моего двойника и той девочки из прошлого цикла, то что насчет остальных пионеров? Двойник называл их куклами. И наверняка на то у него были причины. Если посмотреть на поведение даже той же Слави, неужели она правда считает себя пионеркой? «А все происходящее реальным и нормальным?» Или «Я вспомнил ту славу с амнезией, которая помогла мне спастись от огненного апокалипсиса». Уверен, она не притворялась. Интересно, что с ней стало в итоге. Я попытался найти в душе то чувство вины, которое испытывал еще вчера утром, но там было пусто. В конце концов, чем одна копия отличается от другой? Может, их вообще на конвейере штампуют? Ведь реален здесь только я. И, конечно, мои двойники. Где же тот пионер, когда он так нужен? Время шло, и я начал отчетливо понимать, что не смогу здесь досидеть до конца смены. Да что там, я не выдержу здесь больше ни минуты. Я бросился прочь из бомбоубежища, кое-как добрался до лестницы, поднялся наверх и выскочил на улицу. С неба на меня холодно взирали бесстрастные звезды, а над деревьями повисла полная луна. Значит, я просидел под землей все-таки достаточно долго. Но что делать дальше? Главное, что делать с моим новообретенным пониманием истинной природы этого места? Это понимание не свалилось на меня, как снег на голову, но и не стало каким-то ярким откровением. Казалось, я всегда где-то в глубине души знал, что весь этот мир — фальшивка, а его обитатели — лишь куклы. Знал, но отчаянно гнал от себя эти мысли, прилежно играя роль пионера. Наверное, я просто выбрал путь наименьшего сопротивления — не бежать, не сражаться, а замереть и надеяться, что хищник посчитает меня мертвым и оставит в покое. Однако главная проблема в том, что мне недостаточно, чтобы меня оставили в покое. Мне нужно выбраться из этого мира, вернуться в реальность. А если это невозможно? Как невидимый луч того фонарика разрезала мое сознание эта мысль? Если я здесь навеки и обречен бесконечно скитаться по этим циклам? К горлу подступила тошнота и меня моментально вырвало. Наверное, не свежие галеты виноваты. Понятно одно, за все в ответе та девка из прошлого цикла. Фотоаппарат. Да ей зачем-то понадобился тот фотоаппарат, что я нашел в старой хижине. Я уже было бросился назад в лагерь, но через пару метров здраво рассудил, что шляться ночью по лесу — плохая идея. К тому же побочный, печальный и, что важнее, безрезультатный опыт у меня уже был. Я вернулся в бомбоубежище и лег спать с твердым намерением завтра начать новую жизнь в этом проклятом пионерлагере «Совенок».